Фауст. Ей шел 10-й год. Хирон. Года ее ученых измышления. Мифическая героиня, лицо без возрастных примет. Поэт дает без точных линий ее расплывчатый портрет. Еще до совершеннолетия у ней поклонников орда. Когда она уже седа, то и тогда еще в расцвете, не оставляя в ней следа, всю жизнь, сквозь все метаморфозы, грозят ей свадьбы и увозы. Поэту время не указ. Фауст. Она и не пример для нас. Ведь удалось Ахиллу в Ферах, как верно ведомо тебе, с ней жить вне наших рамок серых, вне времени, на зло судьбе. Неужто я ее одну, божественную, молодую, как я ее себе рисую, всей страстью к жизни не верну? Ее ты видел в старину, а я лишь поутру сегодня. И я тоскую безысходней, чем ты. Я дня не протяну. Хирон. Пришлец, наверно, твой влюбленный пыл среди людей считается законным, но духи держатся иных мерил, и мне ты кажешься умалишенным. Ты вовремя нас, к счастью, посетил. Я в эту ночь долину, обегая, дочь Эскулапа Манто посещаю. Она отцу в тиши моленье шлет, чтоб обуздал врачей он и безвинно им больше не давал морить народ усердием во славу медицины. Хочу, чтоб ты немного погостил у Манто, самый милый из Сивил. Лечись травой под бабки руководством и навсегда покончишь с умозбродством. Фауст. Лечиться? Чтоб огонь во мне потух? Чтоб стал я рассудителен и сух? Хирон. Не отвергай спасительного зелья. Слезай скорее на земь. Мы у цели. Фауст. Куда, через ручьи и мимо скал, во мраке ночи ты меня примчал? Хирон. Олимп налево и Пеней направо. Здесь Греция и Рим решали спор, чьей будет необъятная держава, теряющаяся в песках средь гор. И царь бежал, а победил народ. Теперь взгляни, безмолвием волнуя, пред нами древний храм стоит вплотную, лучам луны распахивая вход.